Глава 32. День отца. Иван. «Давай еще разок стишок повторим», — предлагаю Вере. «Нет», — бурчит она, насупившись. Обнимает игрушку и хмуро смотрит в окно. «Не выспалась», — улыбается Надя. «Оставь ее в покое, не переживай, мы 2 дня учили». И мне очень гордо от этого, да. Стих был большой, практически полноценная роль. Мне кажется, что я волнуюсь больше Веры. «Погоди», — щелкаю в музыкальном приложении на телефоне и включаю песню из мультика. Наблюдаю за мелкой в зеркало заднего вида. Надутые губёшки медленно расплываются в улыбке и начинают подпевать. Надя тоже замечает это. Накрывает своей рукой мою на коробке передач. Я переплетаю наши пальцы. «Какие у тебя планы на сегодня?» — смущенно интересуется Надя. «Так, меня вообще-то на праздник пригласили. Смотрю на нее с легким недоумением». «Ну нет же, после утренника. Ты совсем со мной не делишься, чем собираешься заниматься дальше?» — закусывает губку. «Где работать? Я могу тебя об этом спрашивать?» «Конечно», — киваю. «После сада планировал в институт заехать, пора старые связи восстанавливать, да долги собирать. На самом деле, очень хочу с ректором на тему Нади поговорить. Заново отправлять ее учиться на 6 лет в мед мне совсем не хочется. Но не та эта работа, которая нужна ее чувствительной натуре. А вот организация здравоохранения после государственного управления вполне. Хорошие девочки должны работать в тепле и покое, без заморочек уходить в декрет, возвращаться, получать хорошую зарплату, перекладывать бумажки и счастливыми приходить в 5 вечера домой. Аптека — это совсем временный вариант. На крайний случай нужно уж свою. Есть пару мыслей, куда хорошо вложиться, когда твои бывшие родственнички успокоятся и перестанут прессовать проверками счета моих хороших знакомых», — добавляю, трогаясь на светофоре. «Скажи», — вдруг посильнее сжимает мою руку Надя, «а это правда, что клиника Шольцев живет с откатов? И не только их. Я пару раз дома разговоры слышала». «Что именно ты слышала? Напрягаюсь». «Что все на бабушку записано. И весь документооборот идет через нее, чтобы в случае чего она оказалась крайней. А она не говорит. Попробуй доброси». «Вот черти», — хмыкаю. «Это они, конечно, ловко придумали. Боюсь, что так и есть, Надь. Но глобально дробление фондовых денег — это не новость. Главное, чтобы люди дробящие совесть имели». «А ты?» — осторожно и многозначительно спрашивает Надя. Отвлекаясь от дороги, отвечаю, глядя ей прямо в глаза. «А я имею совесть, и это не обсуждается». К счастью, в этот самый момент мы заезжаем во двор рядом с детским садом. Делаю вид, что очень увлечен парковкой, а после выгрузка из машины Веры и вещей, потому что не очень хочу продолжать опасный диалог. Просто потому что не понимаю, как. Человеку, не поварившемуся в системе, сложно объяснить, что ты не можешь ее изменить, даже стоя у верхушки. Сестре объяснить так и не смог. Кстати, наверное, именно эта привычка вечно изворачиваться, находя компромиссы, играет сейчас со мной в злую шутку. «Не поможете декорации поставить?» Слышу у себя за спиной женский голос и оборачиваюсь. Ухоженная женщина лет 40 с пилоткой на голове. «А то папы у нас дефицит». «Да, конечно». Подхватываю из рук женщины большое картонное дерево. «В актовый зал направо», сообщает мне она. «Мы пойдем в группу переодеваться, а ты, заведующий, помоги», — кивает мне Надя и делает страшные глаза. Я отношу дерево, домик, пень, стулья и задаюсь вопросом, почему ко мне постепенно присоединилось всего 2 мужчин, если праздник сегодня будут показывать для пап. Этот же вопрос я задаю и Наде, когда мы рассаживаемся в актовом зале по местам. «Потому что в нашей группе из 30 человек папа есть в лучшем случае у половины», — вздыхает она в ответ. «Еще половина из них вахтами или сутками работает». «Тогда зачем его проводить, этот праздник? Не догоняю. Кого хвалить?» «Потому что Рано попросит отчеты». Хмык, вот она. Система во всей своей красе. Никого не волнует чувство детей и семей. Вера рассказывает свой стих прекрасно. Мне вообще кажется, что она лучше всех. «А почему наша в платье?» Снова не понимаю я. «А остальные девочки в тельняшках?» «Потому что Вере слова в последний момент дали», — шепчет Надя. «Девочка заболела и костюм домой унесла». «А почему Вере сразу стих не дали?» потому что она танцует танец морских капелек», — хихикает Надя. «А, тяну. Понятно». В какой-то момент меня снова накрывает мыслями о том втором ребенке, который сейчас растет в животе Элен. Получается, у него тоже некому будет на праздник прийти. «Нет, я буду ходить. А если вот так же придет новый мужик с ними жить и...» Меня корёжит от этой мысли. «Ну как? Где мы накосячили 4 месяца назад?» — мотаю свою память. Выходит, это случилось совсем незадолго до того, как я спалил ее с любовником в тачке. Так мы не спали тогда. Практически 2 недели. Сначала Элен улетала на фотосессию в Сочи. Точно. Фотки на яхтах в купальнике в сеть выставляла. А после я слег с отравлением на 4 дня. У Королёва день рождения был. По телу прокатывается потусторонний озноб, который, мгновенно раскаляясь в грудине, становится очень похож на ярость. Это что получается? Я чего-то не помню или меня дурят? Даже если после праздника я к Элене приставал, то точно была защита. Мы в тот день перепили, как пацаны, а потом эти презервативы с балкона вместо водяных бомбочек бросали. Что веселого в этом занятии было неясно, но ржали мы, как кони. После садика я отвожу Надю на работу, а сам по дороге в институт заезжаю еще в пару лабораторий. Во всех мне говорят о том, что без согласия женщины провести тест невозможно. Даже если я заплачу за выезд, то вену она имеет право не дать. Задумчиво стучу пальцами по рулю. Дело дрянь. Но сомнения, так логично посеянные сначала другом, потом сестрой, заставляют меня параноить. Немного отвлекаюсь от своих проблем, бродя коридорами «Альма-Матер». «Студенты совсем обнаглели?» — оглядываю я полупустую аудиторию. «У вас на лекциях, Виктор Михайлович, помните, иногда присесть было некуда». «Так грипп», — вздыхает декан. «У нас на сессии прямо после Нового года отопление прорвало. За эту неделю пол педагогического состава выкосило, а потом студенты слегли». «Дела», — качаю головой и улыбаюсь. «Но тогда хоть немного тишины». «Ой, не говори», — отмахивается Виктор Михайлович. «Ну, пойдем». Кладет мне руку на плечо. «За жизнь расскажешь, чайку попьем. Мне студенты надарили на любой вкус и цвет». Располагаемся в большом кабинете, еще по старинке обитым лакированным деревом. «Все на месте», — стучу по столешнице, обитой сукном. «Виктор Михайлович не любитель гонки за модой, консерватор». Его секретарь ставит перед нами чайник с кипятком и чашки. Нюхаю я сухие заварочные листья. Пуэр. Между прочим, проливаю я листья кипятком. Это после вас, Виктор Михайлович, я стал фанатом хорошего чая. Только, кажется, раньше вы предпочитали классический зеленый. «Так язва у меня», — вздыхает декан. «Теперь только такое можно. На пенсию пора». «И не отпускают. Говорят, ищи себе преемника, своего», — поигрывает бровями. «Ну, ты сам понимаешь». «Нашли?» — делаю горячий глоток. «А вот не знаю», — внимательно смотрит он на меня. «Я так понимаю, что в политику ты больше не собираешься?» «Боже упаси!» — вскидываю руки. «Вот», — грозит он мне указательным, — «а я тебя предупреждал». «Ну да нет худа без добра». «По твоей эгиде эти 5 лет золотыми для нас были. Толчок стольким ребятам хорошим дали. С границу открыли». «Ну, перестаньте», — отмахиваюсь. «Без мозгов бабки всего лишь бабки». «И это верно», — задумчиво кивает. «Ну, что ты скажешь, если я тебя на свое место предложу, м? Регалии позволяют, опыт тем более». «О, как!» — усмехаюсь. «Неожиданно. Надо подумать. Я уж совсем забыл, как это в научном обществе выживать». «Да ничего нового», — отмахивается декан. «Да ж спокойнее, чем было, ты подумай». Достает телефон и смотрит на часы. «Ну все, Иван Дмитриевич, не обессудьте бежать, мне пора с внучкой сидеть. Дочь 2-го рожать собралась, вот-вот, болеть нельзя. Они на Исада сопли по колено принесла. Сбросили на деда». «Понимаю», — улыбаюсь. Выхожу из института, сажусь в машину, но не успеваю отъехать, потому что в моем кармане звонит телефон. «Алло», — поднимаю трубку. «Это невозможно, Иван Дмитриевич. Вы меня извините, но я больше приходить не смогу», — доносится из динамика расстроенный голос сиделки. «Да твою ж мать, бью руками по рулю!» «Алла Алексеевна, успокойтесь, прошу я ее. Расскажите, что случилось?» «Я привыкла работать, когда меня мои подопечные уважают, но ваша женщина — это что-то... Эй, принеси чай, кто тебя учил так заваривать, а готовить, унеси это говно! Господи, я себя так плохо никогда не чувствовала, аж давление поднялось!» «Понятно», — рычу сквозь зубы. «Приношу свои извинения». Злость на Элен вспыхивает такой неконтролируемой волной, что у меня даже на мгновение закладывают уши. Идея проверить свое отцовство еще раз, до этого момента еще не оформившееся в решение, теперь больше не кажется мне бредом или оскорблением. Оскорбить можно только беременную женщину, а беременную тварь человеческую — нет. А следующая мысль вообще заставляет меня злорадно усмехнуться. «Алла Алексеевна, у меня только будет к вам небольшая просьба». «Какая?» «Вы будете не против, если мы скажем Элен, что вы ушли, потому что у вас внучка заболела, скажем, гриппом?» «Я не буду против», — удивленно отвечает женщина. «Но у меня внук, и ему 15». «Это прекрасно, что будете не против». Завершаю разговор и тут же набираю сестру. К счастью, трубку она берет сразу. «Надо тебе чего?» — запыханно дышит. «Говори быстро, у меня и без тебя проблем хватает». «Что случилось, Лин?» Тут же пугаюсь, потому что слышу, не шутят. «В старом боксе проводка полыхнула. Документы из животных, слава богу, вывести успели», — отвечает сестра. «Ты в порядке?» — холодит у меня в груди. «Да в порядке», — пыхтит. «Уже все разгребли, только теперь двух собак девать некуда. Хоть с собой в кровать клади». «А что с ними?» — проявляю искреннее участие. «Мелкая под наблюдением должна быть», — вздыхает сестра. «Трясется вся, от других животных чуть голос подадут. А у лабрадора крыша подъезжает, всех спасти пытается. МЧСники на передержку старика отдали, пока хозяина не найдут». «А я давно говорил, что тот бокс надо снести», — отчитываю назидательно. «Но ты меня еще поучи», — фыркает Лина. «А где мне всех приблудышей было держать? Ты не подумал? Чего ты хотел, братец, говори?» Выдыхаю. «Ладно, сестра умная женщина, разберется на своей кухне». «Лин, мне помощь твоя нужна. Нужно пару дней пожить в доме с Элен». «Я? Нет!» — перебивает и категорически фыркает. «Даже не подумаю. Нет-нет-нет. Еще я за твоими бабами не ухаживал. Ну ты совсем охренел!» «Лин», — тоже повышаю голос, — «ты не дослушала. Элен довела сиделку, через пару дней и снимут лангет, и за это время я бы хотел еще раз привезти домой лабораторию». «Так, а вот тут продолжай», — уже более благодушно говорит сестра. Передаю ей свой план, и даже сейчас совершенно не ощущаю угрызений совести. Мне нужна эта информация для дальнейших решений. Если все подтвердится, я загоню Элен в такие рамки, что она лишний раз мое имя побоится произнести. Беременность — прекрасное время, чтобы начать работать официально, например, бухгалтером. Пройти курсы повышения квалификации. Да, я сволочь. Просто не нужно было человечность принимать за слабость. «Я согласна», — отвечает сестра. «Только мне кажется, грипп — это не страшно и неправдоподобно. А вот ветрянка или краснуха... Только приеду с собаками. Мне их девать некуда». «Не вопрос». Убираю телефон и выезжаю с парковки. Немного превышаю скорость, иначе не успею за Надей. Пишу ей сообщение, чтобы обязательно дождалась. Она садится в машину, как будто немного отмороженной. «Что случилось?» Тут же начинаю ее пытать. «Надюш!» Ничего не говоря, всовывает мне в руки свой телефон. На экране какое-то черно-белое пятно. «Что это?» Недоуменно кручу картинку. «Это ребенок, Вань», — болезненно улыбается Надя. «Твой». «От тебя?» — уточняю. «Наш?» «Да нет же!» — вспыхивает. «Это твоя Элен мне прислала фото УЗИ. Просто посмотри и скажи, откуда она узнала мой номер. У меня в телефонной книге всего 10 номеров». Листаю картинки и чувствую, как меня начинает изнутри разъедать эмоциями, как ядом. «Зачем? Зачем она это делает, подлая сука?» Наследом читаю сообщение. «Вы же женщина, у вас тоже ребенок. Вы должны меня понять. Отпустите Ивана». «Нать», — говорю лишь бы что-нибудь, потому что мне снова страшно, что моя женщина поступит благородно. Ребенка я не брошу, но жить с его матерью не обязан. Я тебя люблю, Я не смогу и понятия не имею, откуда у нее твой номер. Поехали за Верой. Отворачивается Надежда к окну. И что-то я очень сильно сегодня устала.